Глава 11. Зельда. Как деталька пазла, я идеально вписываюсь в изгиб, который образует тело Малика. Возможно, так и ощущается полная безопасность. Пока я лежу в кольце рук Малика, чувствую себя непобедимой, как будто со мной никогда не сможет случиться ничего плохого. «Эй!» — зову в темноте. Мычит мне в шею Малик. Вибрация его голоса вызывает приятную щекотку. «Спасибо, что все мне рассказал. Знаю, ему было нелегко поделиться этой историей с почти незнакомым человеком. Это огромное доказательство доверия, так что мне нужно время, чтобы осознать это. Но с ним так хорошо и комфортно, что все мысли я оставляю на потом. Спасибо, что позволило мне остаться», — говорит он. Его голос звучит сдавленно, слышно, как он сглатывает. «Эй!» Зову я и поворачиваюсь так, что теперь мы лежим лицом к лицу. Но в комнате так темно, что я ничего не вижу. Только чувствую. Мне с тобой очень хорошо. В темноте мои руки находят лицо Малика. Его губы, щеки. Я осторожно касаюсь его и тянусь, чтобы поцеловать. То, что он рассказал, не уменьшило моего желания, если честно. Я сильнее хочу узнать его получше. С Маликом, похоже, происходит то же, потому что он чуть слышно стонет и крепко прижимает к себе. Я вожу руками по его спине. Чувствую напряженные мускулы шеи, плеч, лопаток. Кожа гладкая и горячая. Но под моими прикосновениями у него по спине бегут мурашки. Из-за темноты у меня обострились остальные чувства. Каждое прикосновение я ощущаю с повышенной интенсивностью. Слышу каждый вздох, каждый легкий стон так громко, что вожделение молниями пронзает тело. Малик медленно просовывает руку мне под футболку. Он колеблется, но я усиливаю игру языков. Проникаю глубже к нему в рот, чтобы дать понять, что жажда его прикосновений. Малик более уверенно задирает мне футболку и гладит теплой ладонью мою дрожащую спину. Притяжение так велико, что мы не можем ему сопротивляться. Единственное, о чем способна думать, это как сильно его хочу. Я не думаю о том, что он совершил в прошлом, что будет в будущем. В голове только мысль о том, как я распаляюсь в этот момент. Я льну к нему всем телом и чувствую, как Малик возбужден. Теперь, когда между нами осталась только ткань его боксеров и моих трусиков, давление эрекции стало ближе, реальней и внушительней. Когда я трусь об него, он стонет, и я знаю, через какую сладкую пытку он сейчас проходит. Невозможно описать, какой мне требуется самоконтроль, чтобы не сорвать с него одежду и утолить тянущее желание внутри пульсации между ног. «Ты», — стонет Малик, — «ты такая...» Его хриплый голос вызывает волну мурашек у меня на спине. «Какая?» Задыхаясь, спрашиваю я, боясь останавливаться. «Какая я?» «Это... о, вау!» Он не в состоянии произнести ничего, лишь бормочет. А мой мозг не в состоянии понять ничего, кроме этого бормотания. Больше он ничего не смог бы обработать в этом вихре страсти, чувств и прикосновений, от которых мое сердце вот-вот выскочит из груди. Малик прижимается ко мне так, что я перекатываюсь на спину, а он оказывается надо мной. Его ладони повсюду. В моих волосах, на щеках. Они скользят вверх по моим рукам, мягко очерчивают бока, замирают возле груди. Неожиданно осмелев, я сажусь и снимаю футболку. В темноте Малику не видно мое тело, что помогает мне забыть о стыде. Не то чтобы стыдилась своего тела. И все же обнаженно я чувствую себя уязвимой. Но в темноте с Маликом я непобедима. Своими большими руками он обхватывает мою талию, проводит пальцами по моему животу и следует выше, к груди. «Вау!» — шепчет он голосом, который за последние минуты определенно стал ниже. Малик становится смелее и скользит пальцами выше, так что теперь они поглаживают мягкую плоть моей груди. Бесконечно нежно, бережно. Пока его руки изучают мое тело, я могу лишь лежать, потрясенная этим ощущением. Не могу поверить в то, что собираюсь сказать. Настолько дерзкой я не была еще никогда в жизни. «Хотя мы и не можем переспать друг с другом», — говорю я, — «но ты же знаешь, что у нас есть другие варианты». «Зельда», — шепчет Малик и накрывает мои губы своими. Медленно ласкает языком мой язык, слегка посасывает нижнюю губу. Я просовываю руку в его боксеры. Задница у него крепкая и гладкая. Медленно стягиваю с нее трусы. Прижимаюсь к нему так, чтобы он перевернулся на спину, и поднимаю край боксеров над подрагивающим членом. Когда я обхватываю его эрекцию ладонью, у Малика вырывается стон. «Зельда», — произносит он, — «я больше не могу. По-моему...» Я ритмично скольжу рукой вверх и вниз. Сначала не спеша, потом все быстрее. Он выгибается навстречу моим движениям. Меня захлестывает ощущение власти. Я заставляю его выдыхать мое имя, стонать, дрожать от страсти. Дыхание Малика учащается. Его пенис дергается и вибрирует в моей ладони. Он протягивает руку ко мне и находит мою грудь. А в тот момент, когда дотрагивается до нее и сжимает, в последний раз выгибается и с громким стоном кончает. «Твою мать!» — выдавливает он, задыхаясь. «Прости, я тебя не...» «На меня не попало». С ухмылкой успокаиваю его и нежно целую, следя за тем, чтобы слишком не приближаться к его груди. «Подожди». Перекатываюсь на другую сторону постели и нащупываю сумку, в которой лежит упаковка бумажных платочков. «Вот», — говорю я, когда, наконец, нахожу то, что искала. «Спасибо», — отвечает Малик. Его голос немного дрожит. Судя по звукам, он вытаскивает из пачки несколько платочков и вытирает торс. «Это было...» Малик не заканчивает фразу. Чувствую, как он поворачивается ко мне. «Можно я?» Нерешительно спрашивает он и проводит рукой по моему бедру. То, что должно было прозвучать как уверенное «да», вырывается из моего рта томным вздохом. Впрочем, Малик правильно понимает посыл. Он мягко переворачивает меня на спину и целует страстно и глубоко. Его желание не исчезло, хотя я только что подарила ему облегчение. Одной рукой он нежно гладит меня по волосам, пока вторая начинает неторопливо искать путь к моим трусикам. Малик мучительно медленно спускается по моим плечам и груди, лаская и мягко сминая ее. А когда добирается до пояса трусиков, я понимаю, что полностью готова для него. На мгновение он замирает в этой позиции и углубляет наш поцелуй. Я выгибаюсь ему навстречу, показывая, что не хочу больше ждать. Знаю, я получу не то, чего жажду, но любое освобождение лучше, чем неудовлетворенное желание, которое грозит разорвать меня на части. Чтобы выразить свое нетерпение, я стягиваю с себя трусики и скидываю их с ног. Малик поглаживает теплой рукой пушок волос, и меня охватывает дрожь. Потом он раздвигает мои половые губы и проводит пальцем линию сверху вниз, к тому самому местечку. Я задыхаюсь в радостном предвкушении, и, наконец, он проникает в меня пальцем. У меня вырывается низкий стон, который он заглушает своими губами. Двигая пальцем вверх и вниз внутри моей влажной вагины, он начинает круговыми движениями гладить, массировать и тереть клитор. Я впиваюсь пальцами в простыню. Это невероятно — быть так близко к Малику, знать, что он во мне, даже если это всего лишь его палец. У меня учащается дыхание. А всхлипы становятся громче, пока он ускоряет ритм. Когда я почти достигаю кульминации, он вводит в меня два пальца, отчего я едва не взрываюсь. С моих губ срывается стон удовольствия. Внутри все сжимается, а Малик толкается в меня все быстрее и глубже. В следующий момент, не в состоянии больше держаться, я содрогаюсь от освобождения и облегчения, застонав в оргазме. Малик медленно вытаскивает из меня пальцы. Еще раз поглаживает вульву и заключает меня в объятия. Я дрожу, и он целует меня в висок. В полной темноте мы лежим, тесно прижавшись друг к другу, обнаженные и удовлетворенные. Я замечаю, что мне в попу снова упирается его эрекция. Но Малик говорит: «Не обращай внимания. Просто твоя белая задница – это для него немного чересчур». «Так это твоя первая белая задница?» – спрашиваю я, охваченная неожиданным любопытством. «Как бы невероятно это ни звучало, учитывая, как ты сводишь меня с ума», – отвечает он, убирает мне волосы за ухо и целует в шею. «Твоя задница стала у меня первой белой». «А твоя задница у меня первая off-color», – признаюсь я. «Off-color – цветная, английский». Правда, сейчас у меня такое чувство, что я многое упустила. Мне вновь слышатся слова родителей, которые говорят об этих людях. Но через секунду я возвращаюсь к Малику. «Эй!» – произносит он и закрывает мне рот. «Только не вздумай теперь нагонять упущенное. Моя задница off-color не любит делиться». Я слегка прикусываю его за палец, и он убирает ладонь от моего рта. «Я и с тобой могу кое-что наверстать», — говорю я. «Хочется верить», — довольно отвечает Малик. Мы устраиваемся на подушках, и Малик укрывает нас одеялом. С теплым ощущением единения и с осознанием, что он по-прежнему изнывает от желания, я закрываю глаза и жду сна, который, надеюсь, не унесет меня прочь от Малика, а сделает еще ближе к нему.